Нет, обрати внимание, сколь прелестен этот причудливый узор речек, впадающих в Оронт. Октавий угрюмо разглядывал палубу у себя под ногами. «Право же, нет побережья прекраснее», — продолжал Сульпиций. «С ним может сравниться лишь наша компания». «Пропади оно пропадом», — вместе со своей красотой отозвался Октавий. «Ну, зачем так мрачно? Лучше, что ли, в курии сидеть, света не видя? Что тебя пугает? Опять сон, опять эти слоны. Если бы они тихо стояли, но ведь они гнались за мной и почти настигли. Слушай, зачем убивать слонов? Ведь можно продать, наконец, отпустить». «Странный ты человек. Ведь в решении Сената ясно сказано — перерезать жилы. Ну, допустим, мы разрешим сирийцам продать слонов. А кто осмелится их купить? Ведь для того, чтобы владеть боевыми слонами, опять-таки разрешение Сената требуется. Ты говоришь отпустить, но обученный слон привыкает к человеку как собака. Попробовал бы ты своего Молоса отпустить». «Мой Молос?» Лицо Октавия помолодело. Морщины разгладились. «Знал бы ты, что это за собака. Он моим детям как нянька, а на охоте зверь. От него не уйдешь. А глаза человеческие, все понимает». Беспорядочный плеск, скрип уключен, звон ножных цепей, свист канатов, хлопанье паруса — привычные звуки, предвещающие высадку. Сульпиций поправил тогу и двинулся к сходням. Октавий, несколько помедлив, последовал за ним. Обычно, высаживаясь на берег, послы направлялись к зданию, где находились городские власти и сообщали о цели своей миссии. Но на этот раз они должны были просить, чтобы их сопровождали в Антиохию, столицу державы селевкидов. Решительная походка, необычная одежда привлекали внимание прохожих, которые смотрели на послов, о чем-то переговариваясь. Благодушное настроение не покидало Сульпиция. «Вот мы и в Сирии», — сказал он, не замедляя шага. «Селевк Никатор, основав этот город, дал ему имя своей матери Лаодики. Столицу же нарек именем своего отца Антиоха. Третьему городу присвоил имя жены Апамы, а свое имя оставил городу, называвшемуся ранее Гидатос Помотой. Четыре дочери Сирии, Антиохия, славится роскошью и многолюдием, Селевкия — неприступностью, Апамея — воинственностью, Лаодикея — изобилием. Нет вина лучше лаодикейского. Смотри, кто там стоит на ступенях дома и машет нам рукой? — Да ведь это царедворец Лисии! — воскликнул Октавий. — Как он тут оказался? — Нам теперь и в Антиохию не надо. Лицо Лисия сияло, как только что отлитый динарий. «Боги мои!» — выговорил он. «Какая неожиданность!» «Случайно заехал в Лаодикею, и вдруг вижу своих благодетелей. Вот обрадуется юный царь, когда узнает, каких гостей я привез». «А мы можем здесь все дела решить», — сказал Сульпиций. «У нас есть поручение, вернее, приказ». «Любой приказ будет принят к сердцу и выполнен», — ответил сириец, склонив голову. «Речь идет об уничтожении кораблей и боевых слонов». Сириец побледнел. Лоб его покрылся испариной. «Но без разрешения царя, как я могу?» — пробормотал он. «Царю 9 лет», — сказал Сульпиций. «Если ты за него правишь, то и решай за него». «У нас враги!» — лепетал Лисий. «Опять восстал Иерусалим? Без слонов и кораблей нам не справиться?»